Торментум. Пытка. Латинский. Магги растерянно моргала, глядя на хихикающего демона. Да, Ласло любил поиздеваться над людьми. Но его последняя шуточка уже переходила всякие границы. Она смотрела в это красивое лицо, которое можно было бы принять за человеческое, если бы не желтые кошачьи глаза. «Ласло», — возмутилась она, — «отдай мне шлепанцы». Демон обнажил в ухмылке идеально ровные белые зубы. «Извини, детка, сегодня не твой день». Мэгги сделала шаг вперед. «Это не смешно». «Наоборот, очень даже смешно», — хмыкнул Ласло. «Все это время ты плясала под мою дудку, изливала мне душу, рассказывала дурацкие истории из детства. Ты думала, что станешь героиней, которой выпала честь избавить род Дрейкфордов от проклятия. Признаюсь по секрету, я считаю, что это просто умора. Кстати, что же ты теперь скажешь папочке?» Мэгги сунула руку в карман, но он был пуст. Ласло покачал головой и помахал у нее перед носом последней пробиркой с заклинанием. «Никогда не обнимай вора, Мэгги. Это все равно, что добровольно отдать ему кошелек». Демон повертел в пальцах стеклянную трубочку, и она исчезла. «Это ты считала меня дебилом?» Мэгги побагровела и взглянула на комка. Брат и мать были в шоке. На вершине холма воцарилась ужасная тишина. Ведьмин камень по-прежнему излучал аметистовый свет, но призраки Дрейкфордов прекратили завывать и наблюдали за происходящим в мрачном молчании. Мэгги снова посмотрела на Ласло. «Ты не можешь так с нами поступить». «Могу и поступлю. Я тебе не верю». Хранитель поднял шлепанцы к свету. «Мой босс тоже мне не верил. Ему и в голову не могло прийти, что существо, наделенное разумом, пусть даже такое примитивное, как человек, проглотит сказочку о прекращении обслуживания проклятия. Чтобы проклятие отправили в архив, нет предела людской глупости». Комок чуть не плакал. «Значит, все это было враньем?» Ласло подмигнул мальчику. «Ничего личного. Сэр Малигнис поставил мне жесткие условия. Хотите правду? Вот вам правда. Я был самым никчемным и некомпетентным хранителем из всех, кто работал в обществе в течение последних 100 лет. Абсолютный ноль. Его демоническое превосходительство дал мне неделю на то, чтобы я подверг своих носителей проклятия более или менее приличным страданиям. Кстати, как, по-вашему, у меня получилось?» Комок не мог найти слов. Мэгги пришло на ум только одно. «Почему?» Демон рассмеялся. «Потому что я хранитель проклятия, Мэгги. Это моя работа. Как я могу позволить фермерам-дегенератам, чьи предки веками женились друг на друге, ликвидировать проклятие, дающее мне средства к существованию? Ваше несчастье — это мой талон на обед. Страдания Дрейкфордов будут кормить меня вечно, если, конечно, кто-нибудь из ваших потомков не додумается повторить этот маленький героический поход. Тебе кажется, что ты сейчас горишь в аду? Погоди, скоро ты увидишь, что проклятие сделает с комком. Ты еще поймешь, что такое адские муки, когда у тебя появятся собственные дети». У Мэгги вырвалось рычание. «Никогда!» — Ласло хохотал. «О, Мэгги! Мы что, уже забыли приключения в Цюрихе? Того банкира, кокаин? Забыла, как ты разделась догола в общественном туалете и умоляла совершенно незнакомого мужика сделать тебе маленького Яна, а лучше сразу двух? Думаешь, это тебе приснилось?» «Что все это значит?» — воскликнула миссис Дрейкфорд. Но Мэгги не могла произнести ни слова. Перед глазами мелькали отвратительные, неописуемые, постыдные картины. Она чувствовала, что комок смотрит на нее, но не в силах была встретить его взгляд. «Мэгги», — настаивала мать. Ласло закудахтал. «Да, вы вырастили настоящую секс-бомбу, Элизабет. Мне показалось, что Яну уже не очень-то и хочется, но Мэгги ясно дала понять, что с ней этот номер не пройдет. Она вонзила в него когти, причем в буквальном смысле. Надеюсь, вы любите сопливых карапузов. Скоро вы станете бабушкой». «Никогда», — прошипела Мэгги. «У меня никогда не будет детей». Демон наклонил голову на бок. «Ты думаешь, у тебя есть выбор? Очнись, Мэгги. Проклятию Дрейкфордов нужны новые Дрейкфорды. Даю тебе месяц, а потом, однажды ночью, ты выберешься из дома и вернешься с маленьким проклятым в животе. А когда он перестанет брать грудь, ты тайком от родственников усядешься в кабину старушки Глэдис и снова уедешь со своей горы. Маленькая групповушка среди мусорных баков позади дешевого бара и вуаля, еще один Дрейкфорд. Это не прекратится, Мэгги. Ты сделаешь это снова, и снова, и снова. Слезы текли по щекам девушки. «Не сделаю», — шептала она. Ласло серьезно посмотрел на нее. «Хватит обманывать себя, Мэгги. Проклятие заставит тебя приносить в Подоле до тех пор, пока ты не станешь настолько безобразной и сексуально непривлекательной, что даже пьяные малолетки не посмотрят на тебя». Мэгги вонзила ногти в ладони. «Ты чудовище, мать твою!» «Нет», — возразил Ласло. «Из нас двоих чудовище — это ты. А я просто демон, забыла. Или ты упустила из виду эту маленькую деталь? Точно помню, что я тебе об этом говорил». «Так ты и забыла, Мэгги. А может, ты вообразила, что я отличаюсь от других демонов? Ты решила, что между нами возникли особые отношения и что благодаря твоему влиянию я изменился?» Он усмехнулся и покачал головой. «Я попал в яблочко, а? Увы, мы все знаем, что сказано о гордыне и падении. Процитировать сейчас не смогу, но помню, что там есть слово «погибель». Обожаю слово «погибель». Это так по-библейски». Мэгги попятилась. Она чувствовала себя как загнанный зверь, обезумевший от страха и отчаяния. Внезапно она вспомнила о сеньоре. Демонесса обладала огромным могуществом. Она была гораздо сильнее Ласла, даже и сильнее Андровара. Она, Мэгги, понравилась сеньоре, внушила ей уважение. Демонесса даже собиралась взять Мэгги в ученицы, подарила ей старинный кулон. Да, сеньора ей поможет. Но во взгляде сеньора Белоскуры Мэгги не увидела сочувствия. Лицо демонессы походило на мраморную маску. Она стояла в отдалении, с абсолютно бесстрастным видом, скрестив руки на груди и даже не смотрела на Мэгги. Ее интересовал только ведьмин камень. «Сеньора». Сверкнули зеленые глаза, холодные, как два изумруда. «Твои дела меня не касаются, девочка. Я здесь ради того, кто заключен внутри ведьминого камня». Мэгги окончательно упала духом. Ласло, как ни в чем не бывало, продолжал болтать. «Ты знаешь, что ты всего лишь набор клише», — говорил он. «Тебе нравится думать, что ты не такая, как все? Ой, поедательница грехов, мужественная страдалица, смелая и решительно преодолевающая все преграды. Но на самом деле ты всего лишь обычная тёлка с навозного хутора. Безмозглая, зато тщеславная. Ты думала, что ты какая-то там особенная. А на самом деле ты такая невероятная идиотка, что поверила демону. Я до сих пор поражаюсь. Ну где это видано?» Миссис Дрейкфорд услышала достаточно. «Оставь ее». Ласло посмотрел на женщину и поднес палец к губам. «Помолчите, Элизабет, ваше время еще не пришло». Жажда крови овладела Мэгги. Когда Ласло направился к ней, щупальца выползли из своих нор. Они потянулись к ее запястью, они скользили под рукавом, как змеи, и каждая такая змея была вооружена крючками, способными содрать плоть с этой самодовольной рожи. И Мэгги хотела этого. Она потратила столько сил на подготовку к церемонии. Она не могла позволить Ласло все испортить. Сейчас ее щупальца покончат с его мечтами о карьере модели. А правой рукой она выхватит шлепанцы и бросит их на алтарь ведьминого камня. Мэгги была твердо намерена отправить проклятие Дрейкфорда в архив, с хранителем или без него. Ласло находился в 5 шагах от нее. В 4. Мэгги сосредоточилась. Щупальцы извивались под курткой, готовясь напасть. Кромсать кожу и мышцы. Убить. 3 шага. 2. Мэгги выбросила руку в сторону Ласло. При этом 6 щупалец возникли из-под рукава куртки, а остальные порвали ткани и метнулись вперед, чтобы вцепиться демону в лицо. Но ничего не произошло. Кулак Мэгги не встретил сопротивления, и она, потеряв равновесие, рухнула ничком на холодную землю и оцарапала подбородок о надгробие. Она лежала среди могил, задыхаясь и ничего не понимая. «Ку-ку, а я здесь». Мэгги повернула голову и увидела Ласла, который выглядывал из-за ведьминого камня. Демон неторопливо вышел на открытое пространство, жонглируя волшебными шлепанцами и пробиркой, украденной у Мэгги. «Ты не знала, что я так могу, да?» — дразнил он ее. «Этот маленький фокус спас мне жизнь в Лихтенштейне». «Ах да, конечно, ты ничего не видела, ведь вы уже смылись, бросив меня на растерзание хищникам. Ничего особенного, но если применить смекалку, такая способность может творить чудеса». Из-за деревьев послышался приглушенный вопль. «Помогите!» — это кричал Билл Дрейкфорд. Голос отца был полон невыносимой боли. Но как же он сумел добраться сюда? Неловко поднявшись на ноги, Мэгги вертела головой и напряженно всматривалась в чащу. «Напрасно!» — насмешливый голос произнес. «Кстати, как и чревовещание». Мэгги развернулась и увидела Ласла. Этот гад стоял, прислонившись к могильному камню, и разглядывал ее с покровительственной улыбочкой. Мэгги выругалась и снова прицелилась. Щупальца облепили надгробие. Оторвали от него кусок. Призрачная фигура демона растаяла. У нее за спиной раздался ядовитый смешок. Мэгги увидела хранителя проклятия у другой могилы в 6 метрах от себя. «Ты дважды позволила себя обмануть с помощью одного и того же трюка? Я разочарован. Полезный совет, когда имеешь дело с иллюзионистом, не отвлекайся». Краем глаза Мэгги заметила какую-то светящуюся синюю точку. Огонек на секунду завис в воздухе, потом устремился к Мэгги, словно оса. Она машинально сделала шаг в сторону и взмахнула рукой, чтобы отогнать осу, когда та пролетала мимо ее уха. Она поискала взглядом Ласла, но демон исчез. Стоило ей отвернуться, как он обесцветился. То же самое он проделал неделю назад в нью-йоркском обиталище кобальдов. «Трусливое ничтожество!» Гневный вопль превратился в рыдание. Силы покинули Мэгги, и она скорчилась на сырой земле у могилы одного из своих прадедов. Сквозь звон в ушах до нее донесся какой-то крик. Оказывается, ее брат бежал к Ласло, который снова появился на поляне. Демон издевательски улыбался, глядя на комка, подождал, пока мальчик не окажется совсем рядом, потом отступил в сторону и подставил ему подножку. Комок споткнулся и шлепнулся на жухлую траву у ног Малигниса Андровара. Моргая, он уставился на черные копыта, потом поднял голову. Демон с пылающей гривой пристально разглядывал мальчика. «Не трогай его!» — это кричала Элизабет Дрейкфорд. Мать бросилась к комку, оттащила его от Андровара и отступила к Мэгги. Все трое застыли у замшелого камня. Ласло неспешно направился к ним. Взгляд его светящихся в темноте глаз был прикован к лицу миссис Дрейкфорд. «Вы хотите прекратить страдания своей семьи?» — уже без улыбки произнес он. «Хотите вернуть мужа? Детей? Хотите вести нормальную счастливую жизнь?» Мэгги заметила, что мать дрожит. «Конечно, хочу». «Отлично», — кивнул Ласло. «И на что вы готовы ради этого?» «На все!» — демон шагнул к женщине. «Вы действительно готовы на все, Элизабет? Или это просто слова, которые обязана произнести каждая мать? Я спрашиваю, потому что сейчас вам следует быть предельно откровенной. Вы не хотите взять обратно свое на все и сделать вид, что этого не было сказано? Потом будет поздно». «Что ты предлагаешь?» — холодно спросила миссис Дрейкфорд. Ласло, держа в каждой руке по шлепанцу, соединил их. «Симметрия», — просто сказал он. «Ведьма продала душу демону, чтобы наложить на вас проклятие. Мать, отдав свою душу, может это проклятие уничтожить. Подпишите договор, в котором вы отдаете мне душу, и я верну шлепанцы. Они отправятся в чашу, и вуаля. Проклятие перестает существовать, а Элизабет получает назад свое семейство». «Не делай этого», — воскликнула Мэгги. «Это обман». Мать кивнула. «Я не буду заключать с тобой сделку, Ласло». Демон нагло ухмыльнулся. «Ясно. Значит, когда вы сказали, я готова на все, На самом деле вы имели в виду на все, если мне не придется отдавать ничего ценного, если это не причинит мне никаких неудобств и не потребует от меня никаких усилий. Я правильно вас понял? Нет. Ласло разглагольствовал, не слушая ее. Поверить не могу. Вы ведете себя как настоящий политик, который выражает свои дурацкие, ничего не значащие соболезнования жертвам катастрофы. И провернуть это с собственными детьми. Вот я стою здесь и протягиваю вам средство, которое может их спасти, может избавить ваших крошек от страданий в этой жизни, и после смерти вы отказываетесь даже пальцем пошевелить. «Я этого не сказала», — прорычала миссис Дрейкфорд. Ласло продолжал свою речь, не обращая внимания на ее возражения. «Я пытался помочь», — вслух размышлял он. «Я вас предупредил насчет неосторожных слов, но вы настаивали на том, что действительно готовы на все. А теперь ваши драгоценные дети увидели, что мамочка думает прежде всего о собственной шкуре, что она наобещает все, что угодно, если никто не осмелится назвать ее лгуньей. Так вот, я называю вас лгуньей и лицемеркой. Прямо здесь и сейчас. Или соглашайтесь на мое предложение, или заткнитесь к чертям собачьим». Мэгги видела, что мать колеблется. «Не надо», — взмолилась она. «Он же врет». Но миссис Дрейкфорд не сводила взгляда с лица Ласло. «Я не могу верить твоим обещаниям». «И не надо», — ответил он. «У меня есть контракт». Демон выхватил прямо из ниоткуда кроваво-красный свиток, развернул его и сунул Элизабет Дрейкфорд вместе с золотой ручкой. Мать Мэгги взяла документ и принялась его читать. На алом пергаменте было выведено огненными чернилами. «Настоящим я, Элизабет Дрейкфорд, в обмен на семирутовые шлепанцы уступаю свою бессмертную душу Ласло Зебулу. Упомянутые шлепанцы будут переданы мне после получения Ласло Зебулом данного контракта с моей подписью. Душа Элизабет Дрейкфорд будет конфискована немедленно после ее смерти, наступление которой Ласло Зебул, будучи заинтересованным лицом, обязуется не ускорять ни прямым, ни косвенным путем». Под текстом располагались две линии для подписей. На одной уже стоял автограф Ласло, вторая была пуста. В самом низу страницы мелким почерком были написаны два предложения. «Данный контракт составлен сеньорой Белоскурой от имени Ласло Зебула. Ее милость гарантирует выполнение условий договора, но не претендует на душу Элизабет Дрейкфорд. Душа переходит в собственность Ласло Зебула, и он свободен распоряжаться ею по своему усмотрению». Рядом с этим отказом от прав стояла восковая печать с изображением змеи, пожирающей собственный хвост. Мэгги бросила свирепый взгляд на сеньору, но выражение лица демонессы не изменилось. «Так вот чего он от вас хотел», — заорала Мэгги. «Контракт на душу моей матери, и вы составили его». «Не надо набрасываться на сеньору», — заметил Ласло. «Для создания дьявольского контракта требуется серьезная магия. Такое мне не по зубам», — он посмотрел на Андровара. «Только демоны пятого класса на это способны, если я не ошибаюсь. По-моему, вы так сказали, когда составляли наш с вами договор». Инспектор кивнул. «Верно, 923-й. Очень рад, что вы внимательно слушали». Но Мэгги не сводила глаз сеньора. «Как вы могли?» Демонессе эта вспышка ярости показалась нелепой. «Это бизнес, моя дорогая. Как я уже объяснила, ведьмин камень является объектом проклятия. Я могу забрать его только после ликвидации проклятия. А это, в свою очередь, лишает вашего хранителя средств к существованию, поэтому в качестве компенсации ему нужна душа смертного. Более или менее равноценный обмен. Откровенно говоря, я удивлена тому, что твоя матушка не соглашается подписывать документ, особенно если учесть поздний час. Уже почти полночь». «Боюсь, сеньора права», — вмешался Ласло. «Так что будем делать, Элизабет? Перо вам в руки или как там говорят?» Миссис Дрейкфорд смотрела на адский пергамент. «Мне нужно время», — пробормотала она. «К сожалению, у вас его нет», — сообщил Ласло. Демон обвел рукой сцену, потом указал на ведьмин камень, светящуюся чашу и безмолвных призраков, наблюдавших за ними. «В полночь карета превратится в тыкву. Свет погаснет, разочарованные привидения вернутся в свои могилы, а ведьмин камень снова зарастет мхом. Все, чего достигли ваши дети, окажется напрасным. «Ничего», — упрямо произнесла Мэгги. «Мы можем попробовать снова». Ласло загоготал. «Ты так в этом уверена?» «Ты меняешься, Мэгги. За последнюю неделю твоя родинка превратилась в миниатюрную гидру. И не забывай о глазе. На кого ты будешь похожа через месяц, а через год? Тебе не хуже меня известно, что проклятие действует все быстрее». Мэгги молчала. Слова Ласло лишь подтвердили то, о чем она узнала из архива Дрейкфордов. Каждое последующее поколение испытывало воздействие проклятия раньше, и оно калечило людей сильнее. Она подумала о комке. Когда у него появятся первые знаки? Скоро ли настанет тот день, когда они не смогут покидать свою ферму? «Слушай», — продолжал Ласло, «даже с моей помощью вы едва сумели раздобыть свои материалы. А без меня у вас вообще нет никаких шансов. Как ты будешь ездить по стране за границу, Мэгги? Где ты возьмешь деньги? Как ты замаскируешь свою внешность? Где ты найдешь драгоценности, короны и магические предметы? Ты уже задолжала сеньоре. Она не поможет тебе до тех пор, пока ты не расплатишься за шлепанцы». Один взгляд на Демонессу сказал Мэгги, что это правда. «Здесь и сейчас», — закончил Ласло, — «ваш единственный шанс. Поставьте подписи, шлепанцы ваши». Контракт дрожал в руках матери. Мэгги открыла рот, чтобы возразить, но мать взглядом приказала ей молчать. На глазах у Элизабет Дрейкфорд выступили слезы. Впервые в жизни Мэгги видела, как мать плачет. Прижав к себе детей, она дрожащим голосом прошептала. «Послушайте меня. Я действительно готова ради вас на все. Я просто опасаюсь, что это обман. Я боюсь, что подпишу договор, но вы не получите того, что вам нужно». Комок всхлипывал. «Не делай этого. Все уладится». Мать нахмурилась, глядя на него. «Нет, не уладится. Я знаю, Джордж. Я вижу это каждый день. Я не смогу смотреть на то, как вы страдаете, подобно отцу. Это меня уничтожит. Это пытка». «Ни у кого часов нет», — осведомился Ласло. «Извините, но я отдал свои часы знакомой акуле Гоблину, так что теперь могу только приблизительно прикинуть. Сколько времени осталось до полуночи?» 16 минут, — ответил Андровар. Мэгги вцепилась в запястье матери. «Мама, не надо!» Миссис Дрейкфорд несколько секунд смотрела дочери в лицо. «Это мой выбор, Мэгги. Выбор матери. Мои дорогие, вы не представляете, как сильно я люблю вас». И, взглянув мимо дочери, она обратилась к сеньоре Белоскуре. «Вы гарантируете выполнение контракта?» Демонесса поклонилась. «В точности». Мрачно кивнув, Элизабет Дрейкфорд поцеловала детей и поднесла ручку к пергаменту. Ее подпись вспыхнула, как пламя. «Готово!» — заорал Ласло. Контракт прилетел к нему в руки. Развернувшись, он торжественно преподнес пергамент Андровару. Затем, стоя спиной к людям, демон пригнулся и начал возиться с чем-то. «Ты что делаешь?» — рявкнула Мэгги. «Отдай нам шлепанцы», — потребовала миссис Дрейкфорд. «Погодите», — бормотал Ласло. «Они прочнее, чем я думал». «Ага, держите». И он бросил семирутовые шлепанцы Дрейкфордам. Мэгги сразу поняла, здесь что-то не так. На лету тапки начали разваливаться. В грязь беззвучно упали 4 куска шелка. Мэгги уставилась на них, не веря своим глазам. Оба шлепанца были разрезаны пополам. Улыбаясь до ушей, Ласло помахал портновскими ножницами. Мэгги сразу узнала их. Они хранились у нее в комнате, в швейном наборе. Должно быть, Ласло нашел их, когда его привели туда отдыхать. В душе у Мэгги что-то сломалось. Когда она полностью осознала, что произошло, она словно окаменела. Все было напрасно. Долгий путь, поиски, даже жертва матери. Все пропало зря. Словно сквозь пелену она слышала, как мать, подобрав куски шлепанец, умоляет о чем-то сеньору. Но Мэгги знала, что жаловаться бесполезно. С формальной точки зрения Ласло выполнил условия контракта. Он вернул шлепанцы, получив подпись Элизабет Дрейкфорд. В договоре не было ни слова о том, что они должны быть целыми. Какая нелепая ошибка. Мэгги была уверена в том, что они заметили бы ловушку, если бы у них было время подумать и перечитать контракт. Но времени не было. В этом-то и заключался подвох. Ласло об этом позаботился. Он обо всем позаботился. А теперь он стоял и злорадствовал в тени ведьминого камня. Его лицо освещало лиловое свечение, исходившее от алтаря. С триумфальной ухмылкой он продемонстрировал всем свиток и песочные часы Андровара. «Дамы и господа, нам нужно обсудить еще один вопрос. В прошлую пятницу я сам подписал дьявольский контракт, по которому сэр Малигнис давал мне неделю на достижение максимального уровня отчаяния, предотвращение снятия проклятия или приобретение души человека. Выполнив одно из этих условий, я мог спасти свою жизнь. И теперь я с гордостью объявляю, что я решил все три поставленные задачи. И у меня еще осталось время. Вы признаете, что я говорю правду, ваше демоническое превосходительство?» Андервор удовлетворенно крякнул. «С удовольствием. Если бы я знал, что вы настолько безжалостны, я бы ни за что не стал отнимать у вас кабинет. Но ничего страшного, мы дадим вам другой, побольше». «А наш контракт?» — спросил Ласло. Инспектор выставил гигантскую ладонь, и в ней материализовался свиток. Демон продемонстрировал его Ласло, церемонно поклонился и разорвал договор надвое. В этот миг песочные часы превратились в облако искорок, которые унес ветер. «Итак, с этим покончено», — сказал Андрор. «А теперь вы должны выполнить свое обещание, 923-й». И демон кивнул на ведьмин камень. «Что это такое? И что это за тайная угроза, которую он представляет для иерархии?» Сеньора Белоскура потеряла терпение. «Ласло! А как же ритуал?» Ласло поднял указательный палец. «Одну минуточку, сеньора. Я действительно дал обещание, но уверяю вас, что это никак не повлияет на наше с вами соглашение относительно камня. Итак, сэр Малигнис, вот вам скандал века». Инспектор перебил его, указывая большим пальцем на демонессу. «Не при ней». Ласло страдальчески закатил глаза. «Ваше демоническое превосходительство, именно от сеньора я и узнал эту тайну». «Ах, вот как. Что ж, очень хорошо, я вас слушаю». «Вы никогда не слышали о волхвах?» — начал Ласло. Андервор подумал. «Что-то знакомое». «Семь чародеев», — подсказал младший демон. «Жили в Египте. Супермогущественные. Точнее, были до тех пор, пока князья ада не размазали их по стенке». «Точно», — сказал Андровар. «Теперь я вспомнил. Ваш отец уничтожил одного из этих негодяев. Какая-то у него была странная кличка. Монгол?» «Монах», — устало вздохнул Ласло. «Мой отец сразился с монахом». «Да-да, верно». «И что с ним?» «Ну», — осторожно произнес Ласло. «В общем, выяснилось, что мой папаша, возможно, преувеличил совсем капельку. Монаха не убили, ваше демоническое превосходительство?» «Откуда вы знаете?» — воскликнул Андровар. «Вы стоите рядом с ним». Инспектор даже не старался скрыть изумление. Он поднял голову, оглядел ведьмин камень, потом попятился. «Это невозможно», — заикаясь, выговорил он. «Лорд Вал убил монаха 2000 лет назад. Он не мог солгать насчет таких важных вещей. Сам Люцифер не...» Внезапно Андровар смолк и с выражением ужаса на лице уставился в темноту. Потом упал на одно колено и начал произносить что-то нараспев на незнакомом маги языке. Озадаченная сеньора обернулась и взглянула в сторону ведьминого леса, обступившего холм. Ее прекрасное лицо побелело. Прикоснувшись к своему бриллиантовому колье, демонесса произнесла магическое слово. Ее фигуру охватило зеленое пламя, и она исчезла. Телохранители растаяли в воздухе. Остались только странные бронзовые зеркала на подставках. Одно повалилось и зазвенело, ударившись о надгробный камень. Даже призраки бросились в укрытие. Они плыли над землей, как пряди серебристого тумана, и ныряли каждый в свою могилу. Мэгги дернула комка за руку, чтобы убрать его с дороги, когда дух дельфины Дрейкфорд 1793-1841 пронесся к холмику земли, под которым покоились ее кости. Миссис Дрейкфорд подбежала к детям, крепко обняла их, и все трое приготовились к неизбежному. К удивлению Мэгги, Ласло присоединился к ним. Точнее, почти присоединился. Демон, сохраняя непроницаемое выражение лица, неторопливо приблизился к людям и остановился между ними и тем, что приближалось со стороны леса. Он стоял спиной к Дрейкфордам, явно не заботясь о том, что Мэгги или комок могут напасть на него. Это озадачило Мэгги, но у нее не было времени размышлять над поведением демона. Нечто вроде взрывной волны прошло над холмом, и у нее заныли зубы. Лес внизу шумел, как перед бурей. Как перед бурей. Скрипели сучья, трещали ветки. Слышно было даже, как валятся целые деревья. Казалось, что через заросли движется некая колоссальная осадная машина. У Мэгги пересохло в горле, когда несколько деревьев на самом краю поляны задрожали, накренились, а потом рухнули. Чьи-то невидимые руки вырвали их из земли вместе с корнями. Из мрака появилась какая-то тень, сгусток абсолютной потусторонней тьмы. Тень неторопливо начала подниматься на холм к ведьминому камню. Постепенно она обрела очертания. Когда Мэгги увидела, что перед ней, у нее подогнулись ноги, и она упала на колени. Ее мать и комок тоже не выдержали. Они напоминали трех поросят, беспомощно застывших перед большим злым волком, который собирается их сожрать. Теперь Мэгги понимала, что испытывал тот Казадой в саду сеньоры. К ней приближалась сама смерть, но она не могла пошевелиться, не могла бежать. Сама мысль о бегстве была смехотворна. Из тех, кто находился на вершине холма, только Ласло остался на ногах. Он равнодушно смотрел на тень, которая остановилась в 6 метрах от него. Существо было выше любого человека. Его рост составлял по меньшей мере 2,5 метра. За спиной торчали мощные крылья, похожие на крылья огромного черного лебедя. От него исходил ужас. Он сбивал с ног, как ударная волна. Но людей охватил не только страх, но и благоговейный трепет. Тень внушала глубокое почтение. Ее аура обожгла Мэгги, подобно черной свече, поднесенной слишком близко к ее бренной плоти. Она не осмеливалась смотреть прямо на крылатое существо. Это было все равно, что смотреть на солнце. Боковым зрением она видела мужчину. Высокого и прекрасного лицом, но в то же время жестокого и властного. Он чем-то напоминал Ласло, однако выражение лица у него было иное. Существо было облачено в боевые доспехи. Гибкие черные пластины из какого-то металла покрывали его тело подобно змеиной чешуе. В одной руке оно сжимало двуручный меч, черный и блестящий, как гагат. По клинку перебегали бледные огни. В другой руке существо держало отрубленную голову. Приблизившись, оно швырнуло жуткий предмет на землю. Голова покатилась по гниющей траве и остановилась у ног Ласло. Сначала Мэгги не узнала ее. Прежде, когда она видела это лицо, оно было совершенно бесстрастным. Сейчас его искажала гримаса предсмертного ужаса. Голова принадлежала мадам Сом. Ласло посмотрел на останки демонессы, потом опустился на одно колено. «Рад видеть тебя, отец», —